Глава 12. Савелий. Вишневецкий звонит, едва я сажусь в машину, и первое, что слышу: «Что там Яхонтова? Видел нас в торговом центре?» Я мгновенно напрягаюсь, но он тут же продолжает отвлеченно болтать. Уверен, что Гранд Развитие уже до нее добрались, и все порешали, мой экстрасенс в этом абсолютно уверен. Не порешали. «Савелий Андреевич, мне уже во сне эта женщина снится. Попробуйте о ней не думать», — говорю я резче, и Вишневецкий замолкает. Его дыхание тяжелое, частое, нервы. «Аркадий Игоревич, вы бы сходили к доктору. Мне не нравится ваше настроение. И настрой, что самое главное. Вам выступать в понедельник на пресс-релизе, вы помните? Эти сволочи все продумали, а я в этом не сомневаюсь. Меня посадят. В конце концов, обязательно. Я знаю, чувствую это. И все из-за серой мыши, с которой вы никак не можете найти общий язык. Мы тоже все продумали, и тоже те еще сволочи». Вишневецкий громко вздыхает несколько раз подряд. «Вы точно уверены в том, что делаете?» «Я не люблю гиперболистические заявления, но успокоить нервного доверителя надо, поэтому перехожу на его язык. Мы успешно готовим почву для войны. Этот процесс не быстрый. Если судью купят, мы проиграем». Вспоминаются слова Александры, что я постоянно в телеке. «Не рискнут, по крайней мере, пока шумиха не схлынет». «Она не схлынет? Если вы выступите в понедельник. Давайте кого-то подошлем к ней. Или я сам могу приехать, скажем, домой?» «Нет». «Савелий Андреевич, мы теряем время. Мы рискуем испортить отношения с судьей, не вздумайте. Мы их уже испортили». Теперь я вспоминаю наш регулярный флирт с Яхонтовой, например, в архиве или у Батутов. Ни в коем случае, мы прекрасно контролируем ситуацию. По традиции, при мысли об Александре и ее длинных волосах, мое настроение автоматом приподнимается. Наши баталии меня веселят, а ее пылкая любовь к закону интригует. Александра принципиально, недоступна, умна. Интересно, какая она в постели? Дарья ждет минут 30, потом начинает есть. Я хожу по ее квартире с мобильным, решая вопросы доверителей. Тот же Вишневецкий не может успокоиться и звонит еще трижды. Каждый раз это долгий, изматывающий разговор, который сводится к общему смыслу. «У нас точно все под контролем?» «У нас точно все под контролем». Мой рот наполнен слюной от режущего голода, и я внутренне раздражаюсь. Закончив, присаживаюсь за стол, хватаю ролл прямо пальцами и съедаю. «Извини», — говорю Даше мягко, — «работы море». Она прикладывает палец к губам. Мы договорились не обсуждать дела на свиданиях. Дарья, как и любой хороший юрист, докапистая и нудная, такая же нудная, как ваш покорный слуга. Поэтому ужинаем молча. А еще потому, что кроме работы разговаривать-то нам больше и не о чем. Я размышляю о завтрашнем дне и поездке на стрельбище. Придется сделать крюк до Яхонтовой. Вряд ли она, конечно, решится слишком осторожно, и разумнее всего было бы не тратить время. Но хочется убедиться лично. Ее судью продавливают, в этом я даже не сомневаюсь, плавно, очень аккуратно. Возможно, Александра мне сама расскажет. Может, предложит что-то, может, на нее тоже давит, и ей страшно. В любом случае, мне... Мобильник вибрирует, номер неизвестный. «Катен, прости, снова». Сокрушаюсь я и принимаю звонок. Слушаю. «Савелий Андреевич, это Ирена. Мне нужна помощь, а Аркаша не отвечает. Это он дал мне ваш номер на случай, ну, ситуации». Ирена, жена Вишневецкого. «Здравствуйте, что случилось?» «Я попала в аварию, и эти люди мне угрожают. Серьезно угрожают. Я в панике». «Вы ранены?» «Нет». «Позвонили в ГИБДД?» «Нет, мне страшно. У них номер 3-2. Я боюсь, это какая-то подстава, и мое обращение в ГИБДД, ну, насолит Аркаша». «Как оно может насолить?» «Я немного пьяная, чуть-чуть, с вечеринки еду». «Прекрасно». «Это все?» Вишневецкая мнется. «Ну же, Ирена!» Она выпаливает. «И немного под кокосом». Потрясающие новости. «Ирена, послушайте внимательно, вы в машине?» «Нет». «Сядьте в машину, закройте окна и двери и ждите меня. Я же от вас жду геолокацию и Богом прошу. О чем? Не позволяйте снимать вас на камеру». Я целую Дарью в лоб, хватаю еще один ролл и срываюсь с места. Суббота, вечер, и мать их приключения, о которых не просили.